Ямайка, 1950 год. Сьюзан слышала нестройный хор взволнованных голосов, раздававшихся далеко внизу, взрывы громкого смеха, пение, жужжание, лай собак, крик петухов, характерные звуки тропического утра. Вчера, распахнув дощатые ставни и услышав, как оживает, чтобы начать новый день, старый плантаторский дом, она сама воспряла духом. Она ощутила прилив бодрости и приятное возбуждение. В преддверии новой жизни, накануне своего дня рождения, который она отпразднует с родителями далеко от Палм-Бич, в экзотической, увлекательной обстановке. Очень скоро она уедет из дома на целый год, чтобы поработать стажером во французском журнале Vogue. Эту работу она получила благодаря влиянию любимого модельера, а теперь и близкого друга, ее матери, месье Диора. Ехала она якобы для того, чтобы совершенствовать знания французского языка, в частности, деловую и разговорную речь, перед тем, как начать работать в филиале Towers Pharmaceuticals в Париже. В действительности, Сьюзан надеялась, что за год, проведенный вдали от дома, сумеет понять, чем она хочет заниматься в жизни. Она знала, что отец разочарован, поскольку до сих пор дочь не проявляла большого интереса к семейному бизнесу. Другое дело Чарли. Будущее ее брата было предопределено с самого рождения. Ей повезло родиться девочкой, поэтому отец, в конце концов, неохотно признал, что она еще не готова участвовать в делах компании. И, конечно, свою роль сыграло то, что даже будь она к этому готова, до 25 лет она не имеет права стать членом правления. Ей оставалось еще целых 3 года. С другой стороны, отец никак не хотел понять, что ее приводит в неописуемое уныние сама мысль об исследовательских лабораториях и фабриках. Слава богу, мама всегда поддерживала ее. А о чем не подозревал никто из родителей, так это о том, что она хотела провести еще 1 год в Европе, чтобы решить окончательно, стоит ей принять предложение Алекса Фистлера или нет. И что гораздо важнее, Сьюзан собиралась выяснить, сможет ли она большую часть года жить в Европе, главным образом в Швейцарии. Вчера ей удалось выбросить из головы все мысли об Алексе и Швейцарии. Она сумела сказать себе, подобно Скарлетт О'Хара, «Об этом я подумаю завтра». Она не спеша прогуливалась по пляжу Очас-Риос с Людмилой, завтракала на открытом воздухе под раскидистой сенью гигантского саманового дерева с матерью и остальными гостями. Еду подавали на серебряных подносах, а рабочие с плантации обмахивали всех точно опахалами, огромными пальмовыми листьями. Позже она ухитрилась уговорить свою мать поплавать в волнах прибоя, сказав ей, что вечером во время официального обеда в только что открытом отеле Tower Isle они в любом случае будут выглядеть сногсшибательно, когда Людмила искусно украсит их прически цветами экзотических тропических растений. Несмотря на то, что Людмила явно не одобряла, очень глупо с ее стороны, их темневший с каждым днем загар, который так легко приобрести, полежав ничком на жгучем солнце Ямайки, она бесспорно должна согласиться, что загар изумительно смотрится с открытым белым вечерним платьем. Накануне вечером они с мамой надели белые платья без бретелек из плотной синтетики и получили массу комплиментов. И все равно мать своими жалобами испортила 2 предыдущих дня. Причем она жаловалась на то, с чем они с Людмилой также были вынуждены мириться с первых минут пребывания на острове, на жару и ящериц, взбиравшихся на полок маминой кровати и нахально таращившихся оттуда каждую ночь, так что она металась и ворочалась сбоку на бок под своей сеткой от москитов. На этот раз Сьюзан не проявила должного сочувствия. «Ладно, мама, ты скоро вернешься в свой скучный Палм-Бич. Неужели ты не можешь хотя бы попытаться развлечься?» Сьюзан не сомневалась, что мама моментально забудет обо всех неприятностях, как только отец вернется из Кингстона вместе с генерал-губернатором, но она жестоко ошиблась. Несмотря на то, что накануне он провел дома не больше часа, родители, должно быть, успели поссориться. И это была не жаркая короткая перепалка, которая сразу забывается, а именно к таким Сьюзан привыкла дома. Последнее время между ними все чаще стали вспыхивать тяжелые ссоры, после которых мать несколько дней ходила с безвольно опущенными уголками рта и даже двигалась и говорила с трудом. Неудивительно, что отец почти не бывал дома, устраивая для них различные поездки и экскурсии, точно агент бюро путешествий, навещал их и уезжал снова, не задерживаясь дольше 3-4 дней. Не стало исключением даже нынешняя поездка на Ямайку, предпринятая по приглашению генерал-губернатора острова и удачно совпавшая по времени с ее днем рождения, о чем, как она сказала отцу, можно было бы с тем же успехом забыть. Она знала, что праздник века, который устраивали в ее честь сегодня вечером, на самом деле являлся приятным дополнением деловой заинтересованности Towers Pharmaceuticals в бокситах на Ямайке и возможных капиталовложениях в некоторые разработки, начавшие осуществляться на острове. Из своего окна Сьюзан видела крышу шатра, сооруженного для празднования ее дня рождения, разукрашенного английскими и американскими флагами. А дальше простирались северные склоны обширной плантации. Помощник генерал-губернатора рассказал ей, что плантация насчитывает 1000 деревьев какао, ряд за рядом, старательно затененные насаждениями бессмертника, ослепительно красивого в своем наряде из золотисто-красных цветов, особенно в лучах утреннего солнца. На часах только 8:15. Она терпеть не может просыпаться в такую рань. В просторной, обставленной старинной мебелью спальне Сьюзан особенно остро чувствовала, что она одна и одинока в свой день рождения. В одном ее мать оказалась права. Дощатые ставни, так полюбившиеся английским колонистам, плохо защищали от яркого утреннего света. Для тех, кто страдал бессонницей, подобно Сьюзан и ее матери, это было совершенно невыносимо. Она закрыла глаза, размышляя о предстоящем вечере. Из Кингстона приезжал лучший на Ямайке оркестр, и ожидалась оригинальная программа танцев, составленная в истинно британских традициях, и, как лично заверил девушку его превосходительство, не будет недостатка в блестящих молодых англичанах. Обещали даже показать представление «Танец с факелами», а она сама намеревалась научиться танцевать какой-нибудь туземный танец, нечто вроде лимбо. Так почему же она чувствует себя такой измученной и подавленной? Может, она скучает по Алексу? Нет, и само по себе это было достаточным поводом, чтобы прийти в уныние. В определенном смысле ей отчаянно хотелось иметь близкого человека, разлука с которым стала бы испытанием, но в ее жизни не было никого, по кому она могла бы тосковать, за исключением Алекса. Раздался громкий стук в дверь. «Сьюзан, Сьюзан, дорогая, ты проснулась?» «Да, папа, одну минуту». Она накинула халат и побежала открывать дверь. «С днем рождения, мой ангел! Я не мог ждать ни минуты в этом раю. Так мне хотелось поскорее поздравить тебя и пожелать много-много счастья». Бенедикт подхватил ее на руки и закружил. «Ну разве это была не замечательная мысль — отметить твой день рождения здесь? Британцы собираются чествовать тебя как принцессу крови. Не хочешь ли поплавать со мной до завтрака? Мне не терпится смыть с себя прах цивилизации. Как насчет подарка? Подождешь? Дай мне 10 минут. Конечно, подожду». Они шли на пляж, ступая по толстому лиственному ковру, заглушавшему шаги. Воздух был наполнен сладким, опьяняющим ароматом цветов шоколадных деревьев, похожих на лилии. Их опавшие лепестки шелковым серпантином велись вдоль тропинки. Сьюзан робко взглянула на отца. Может быть, рассказать ему об Алексе и спросить совета? Такие минуты душевной близости, как сейчас, выпадали редко. Она дернула отца за руку, призывая остановиться на мгновение, и взволнованно заглянула ему в лицо. «Пап, я знаю, ты не в восторге, что я еду в Европу работать на ВОК, а не на тебя. И знаю...» Ее голос замер, когда она увидела, как внезапно изменилось выражение его лица. Веселая, беззаботная улыбка угасла, взгляд сделался напряженным и суровым, к чему она, кстати, больше привыкла. Она обернулась, недоумевая, на что он смотрит. К ним приближалась Людмила. Темно-зеленое купальное полотенце было обернуто вокруг ее тела наподобие саронга. Длинные волосы, мокрые от морской воды, струились по белым алебастровым плечам. Она выглядела скорее как русалка, нежели служанка. Игра слов. Mermaid — русалка, maid — служанка. С возмущением подумала Сьюзен, словно неведомое загадочное морское создание, выброшенное волной на берег. Ей стало обидно, что по какой-то непостижимой причине появление их горничной решительным образом повлияло на настроение отца и нарушила их уединение и атмосферу взаимопонимания. Она изумилась, когда отец, вместо того, чтобы пройти мимо Людмилы, коротко поздоровавшись, сказал: «Должно быть, ваш скоростной заплыв побил все рекорды, Лу. Не хотите ли еще поплавать с нами, Лу?» Сьюзен собралась запротестовать, но к ее облегчению Людмила отрицательно покачала головой. «Нет, сэр. Я должна возвращаться, меня ждут в оранжерее. Сегодня много дел». Сьюзен пристально смотрела на нее без тени улыбки, даже когда Людмила сказала: «С днем рождения, Сьюзен». «Благодарю, Людмила. Пожалуйста, прежде чем идти на кухню, узнай, не нужно ли маме что-нибудь». К удивлению Сьюзен, надо же, отец повернулся и следил, как Людмила быстро идет обратно к старому дому. «Откуда ты знаешь, что она купалась? Что?» Казалось, отец полностью погружен в свои мысли. «Людмила, откуда ты знаешь, что она...» Он обнял дочь за плечи, прервав на полуслове. «Странная молодая женщина. Я видел, как она шла на пляж не больше 20 минут назад, и мне неожиданно пришла в голову совершенно ужасная мысль. Вдруг она исчезнет в море. Кто тогда управится с прической твоей матери вечером, когда соберется вся местная аристократия, чтобы поздравить маленькую принцессу?» Сьюзен послушно рассмеялась, так как знала, что он ждет этого. Но подавленное настроение, с которым она проснулась, необъяснимое и нелепое чувство уныния, не покидало ее почти весь день. Ей стало легче, лишь когда из Лондона позвонил Чарли, ее брат. Она как раз одевалась к приему. «Я заказал этот звонок за 2 дня, сестричка. У нас здесь глубокая ночь. С днем рождения! С опозданием на 2 часа. Как твои успехи в столь благородной и державной компании?» Мама жаловалась в письме, какую она приносит жертву, покинув цивилизованное общество Палм-Бич и поселившись в джунглях. «Только ради тебя. Я слышал, удалось заполучить для тебя сегодня даже влиятельного герцога или кого-то в этом роде. Посмотри внимательно, нет ли у него ямочки на подбородке. Она означает, что у него ямочка кое-где еще. О, Чарли, хватит! Как приятно тебя слышать!» И это воистину было так. Его голос звучал, как всегда, жизнерадостно и беспечно. Связь прервалась раньше, чем она успела выяснить, нравится ли ему лондонская экономическая школа. Но после звонка брата ее настроение изменилось к лучшему. И когда пришла Людмила, чтобы украсить ее прическу мелким жемчугом и лентами в тон ожерелью из аквамаринов, подарок родителей, Сьюзен отнеслась к ней почти дружелюбно. Отец прав. Людмила была странной женщиной, которая частенько ужасно раздражала Сьюзен, чего не скажешь о матери. Вероятно, мама никогда и не позволит себе рассердиться, так как не вызывала сомнений. Людмила оказалась сокровищем, она могла сделать все, о чем ее просили, лучше кого-либо на свете. Сьюзен решила быть с ней милой. «Это довольно непросто», — подумала она, — «поскольку Людмила, вероятно, не намного старше ее самой и еще разлучена с мужем, который работает в холодном Нью-Йорке и считает, наверное, что жена здесь наслаждается жизнью, загорая на солнышке». «Ты, должно быть, скучаешь по Милошу», — заметила она тоном, который сочла глубокомысленным и участливым. «Да, Сьюзен», — Людмила ответила своим обычным бесстрастным тоном. Я уверен, он тоже скучает по тебе, но, по крайней мере, тебе не приходится страдать от холода». Сьюзен передернула нестерпимо болевшими плечами. Она не собиралась давать Людмиле повод заподозрить, что они горят огнем, после того, как она плавала и загорала всю вторую половину дня. Она не желала доставить удовольствие мисс Чопорность и мисс Безупречно Белая Кожа, даже подумать. «Я же вас предупреждала». «Интересно, мама пригласила ее на праздник?» Сьюзен предполагала, что да. И, конечно, Людмила будет там присутствовать. Ведь в каком-то смысле ее положение отличается от положения остальных слуг в этом доме, черных, как пиковая масть. Людмила застегивала на шее Сьюзен изящное ожерелье из аквамаринов и жемчуга, когда появилась ее мать, окутанная плотным облаком французских духов. «О, любовь моя, ты выглядишь совершенно божественно. Ты никогда не выглядела такой красавицей. Тебя ангажируют на все танцы еще до того, как мы сядем обедать». Ханя повернула голову и посмотрела на Людмилу с шутливой строгостью. «Итак, что нам с вами делать, мисс Людмила? Что глаза не видят, о том сердце не печалится. Вы, мисс, идете на бал. Мы ни за что не скажем Милошу, даже если ты протанцуешь всю ночь напролет с высоким, смуглым, красивым незнакомцем. Ты не должна сидеть со всеми этими черными в комнате для прислуги, словно ты одна из них. Ты одна из нас». Людмила засмеялась. Это явление Сьюзен доводилось видеть так редко, что она моментально обратила внимание, как сделал Бенедикт год назад, насколько улыбка преображает лицо Людмилы. «Я не собираюсь сидеть в комнате для прислуги, мадам. Я собираюсь отдохнуть, расслабиться в своей комнате. Вы знаете, я целый день на ногах. Я хочу лечь спать пораньше». «Запрещается ни сегодня, ни в день рождения, Сьюзен». Вслед за женой в комнату вошел Бенедикт. «Ух ты!» — он одобрительно присвистнул, увидев Сьюзен. «Ты настоящая принцесса! Не окажете ли мне честь, подарив первый танец?» Пока отец писал свое имя на первой строчке книжечки ангажементов Сьюзен, мать велела Людмиле идти переодеваться. «Я всего один раз видела тебя в том желтом платье, которое я тебе подарила в прошлом году. Я знаю, ты взяла его с собой. Я заметила его на вешалке в твоем гардеробе». Ханни вдруг сплеснула руками, словно ее осенила новая мысль. «А, кстати, Людмила, я никогда не видела, чтобы ты делала прическу себе. Почему бы тебе не преподнести сюрприз всем нам? После обеда мы ждем тебя на танцевальной площадке». «Нет-нет, я правда не могу, мадам. Пожалуйста, извините меня». «Мы настаиваем, Людмила, это приказ», — рявкнул Бенедикт так, что и Сьюзен, и Ханни поспешили сделать ему замечание. «Бенедикт, ты находишься не в армии», — сказала его жена. «Пап, в самом деле», — сказала его дочь. «Как вам угодно, сэр», — сказала Людмила. Перевалило далеко за полночь. Сьюзен и Ханни потанцевали от души и теперь падали с ног от усталости. И все-таки волнующие ритмы вновь увлекали их на площадку в объятия молодых английских офицеров и правительственных чиновников, профессионально обученных галантным манерам. Сотни тоненьких свечей на небольших столиках, расставленных вокруг шатра, догорели до основания, под навесом сгустился сумрак, и тогда Бенедикт заметил среди танцующих пар Людмилу. Ему захотелось убить ее, а заодно и ее партнера, этого идиота-англичанина с безвольным подбородком, которому его представили перед обедом. Его охватила безудержная ярость, причинявшая ему почти физическую боль, так что он был вынужден подойти к стойке бара и попытаться погасить свой гнев, осушив залпом один за другим два бокала чистого рома. Бенедикт не осмелился танцевать с ней, но не предполагал, что она согласится танцевать с кем-то еще. Он не стал говорить ей этого, когда она только вошла в шатер около часа назад, тогда, когда он уже потерял всякую надежду увидеть ее на празднике. Она была похожа на Клеопатру, с короной волос с тугими черными змеями, обвивавшими голову, и цветком гордении сбоку. Ее глаза были подведены какой-то дымчатой ерундой, которую ему ужасно хотелось стереть, и белоснежное стройное тело просвечивало сквозь тонкий желтый шелк. Когда музыкальный ритм ускорился и зазвучали такты мамбо, Бенедикт, усугубляя свои страдания, снова повернулся, чтобы увидеть ее танцующей, и как раз вовремя. Он успел заметить, как она извинилась и выскользнула из шатра. Он окинул быстрым взглядом переполненную танцплощадку. Хани и Сьюзен увлеченно исполняли сложные фигуры мамбо. Хозяин и хозяйка дома пожелали гостям доброй ночи, когда пробила полночь. Он должен рискнуть. Прежде он даже не мог представить, что можно до боли желать женщину, так как он жаждал Людмилу. Эта боль не была умозрительной, это была настоящая физическая боль, не покидавшая его в течение последних 3 месяцев, когда он заставлял себя не прикасаться к ней, хотя Бенедикт позаботился о том, чтобы ее муж тоже не прикасался к ней, разлучив супругов. Он оставил Милоша работать в Нью-Йорке, тогда как Ханни, отправившись, как всегда, на зимний сезон в Палм-Бич, взяла с собой Людмилу. Когда он вышел на воздух и вдохнул чувственный аромат жасмина и туберозы, аромат тропической ночи, ему стало еще хуже. Бенедикт знал, что ему придется оставаться до утра под открытым небом, если только он не найдет ее. Он понятия не имел, что будет делать, но совершенно невозможно провести ночь в одной спальне, в одной постели с Ханни и страдать от одиночества. Бархатное ночное небо было усыпано сверкающими звездами. Едва глаза Бенедикта привыкли к их рассеянному свету, он заметил, как впереди мелькнуло желтое пятно. Она медленно шла к пляжу. Он близко подошел к ней, настолько близко, что уловил свежий запах влажного тела, без примеси каких-либо духов. Людмила. Ее имя было исполнено поэзией. Они вместе сошли с дорожки и укрылись за стволами бамбуковых деревьев, тянувшихся вдоль аллеи. Он заставил ее встать на колени и смотрел на нее сверху вниз, не говоря ни слова. Вдалеке, не смолкая, гремели ритмы мамбо, а он опустился на колени рядом с ней и взял в ладони ее красивую голову, медленно распуская тяжелые кольца волос. Бесполезно. Его теперь ничто не остановит. С самого начала, с первого дня в Пранджене, он был осторожен. И потом, те несколько раз, когда он, убедившись, что они в относительной безопасности и им никто не помешает, требовал, чтобы она приходила к нему, был осторожен. Сейчас, когда он поднял вверх и снял через голову желтое шелковое платье, обнажив ее тело, страсть поглотила его, и он больше не мог сдерживаться. Йогурт, пшеничные отруби, пивные дрожжи, черная патока и... Что там еще появилось на полке? Сухое обезжиренное молоко. Милошу безумно захотелось смести все это на пол мощным ударом огромного кулака. Но вместо того, чтобы как-то умерить охватившую его ярость, он схватил только один пакет сухого молока и швырнул в стену кухни. Пакет разорвался пополам, и Милош смотрел с мрачным удовлетворением, как белоснежные хлопья, словно красивые снежинки, медленно оседают на кресле в углу, где Людмила обычно сидела и читала «Нью-Йорк Таймс». Неудивительно, что Людмила плохо себя чувствует, питаясь этой американской мерзостью. Так ей и надо. Нечего подражать Тауэрсам, которые просто помешались на новой американской пище, очень модной сейчас среди обитателей Палм-Бич, где сочинений этого маньяка Хозера «Выглядеть моложе, жить дольше» стало, видимо, настольной книгой полковника. Милош глубоко вздохнул, открыл очередную банку пива и взглянул на часы, в третий раз за несколько минут. Где она ходит? Она знает, что полковника на сутки вызвали в Вашингтон. Так что у Милоша незапланированный выходной, а миссис Тауэрс навещает сестру Филадельфии и не нуждается в услугах Людмилы. Злость, подозрение, тревога, у него голова шла кругом от эмоций, полностью овладевших им, чувств, усиливавшихся с каждым днем с тех пор, как его жена вернулась с семейством Тауэрс в Нью-Йорк. Он нервно мерил шагами две комнаты, отведенные им на половине прислуги в апартаментах на Парк-авеню. У Людмилы был странный голос, когда он позвонил ей чуть раньше днем из гаража, чтобы порадовать тем, что у него выдался дополнительный выходной. Он отнес это насчет ее недомогания накануне, да и утром она выглядела больной, когда он уходил в 7:20, чтобы вовремя забрать Кадиллак. Он осушил еще одну банку пива. Если разлука заставляет людей острее чувствовать любовь и привязанность, то ему предстоит еще испытать это на себе. Он пока ничего такого со стороны жены не видел. Из-за того, что полковник Тауэрс продвинул его по службе, теперь Милош был вице-президентом транспортного отдела и фактически отвечал за весь автомобильный парк, принадлежавший Тауэрс Фармасетиклс. Он не смог в этом году провести зиму в Палм-Бич, работая вместе с Людмилой на миссис Тауэрс. Однако разлука с женой не улучшила, как он надеялся, их отношения. Наоборот, стало еще хуже. Ее фригидность теперь полностью заморозила всякое проявление чувства, которое она когда-то, возможно, питала к нему. В прошлом месяце, впервые с момента их воссоединения в Америке почти 2,5 года назад, Милош перестал винить себя, перестал жалеть их обоих, перестал искать Людмиле оправдания. На его отношения повлияло одно сокрушительное открытие, и напрасно он пытался найти этому другое объяснение. После возвращения Людмилы в Нью-Йорк прошло всего несколько дней, горьких дней лично для него, так как никогда еще ее равнодушие к нему и всему, что его касалось, не было столь очевидным. Он застал ее в ванной, когда намыла голову, склонившись над раковиной. На шее сзади, в том месте, которое обычно спрятано под узлом волос, он увидел ярко-красную отметину. Он был настолько поражен, что не удержался от восклицания: «Людмила, что это?» Она так резко откинула назад свои длинные черные мокрые волосы, что хлестнула его по лицу, но без малейших признаков смущения, неловкости или сожаления, бесстыдно посмотрела ему в лицо и сказала: «Что?» «А, ты имеешь в виду пятно?» «Расческа запуталась в волосах, должно быть. Она меня поцарапала». Ему нечего было ответить. Он был слишком потрясен, растерян, убит горем и лежал без сна ночь напролет, задаваясь вопросом, а вдруг она все-таки сказала ему правду, и снова приходил к выводу, что ее объяснение совершенно невероятно. Милошу пришлось принять как факт, что отметина на шее его жены не могла быть ничем иным, кроме любовного укуса. У нее был любовник. У Людмилы Суковой, которую он с детства боготворил, был любовник. Чем больше он об этом думал, тем больше понимал, этим объясняется все, что ставило его в тупик прежде. Загадка оставалась одно — где она находила время? Он знал, она день и ночь неотлучно находилась при миссис Тауэрс в Палм-Бич и была занята гораздо больше, чем в Нью-Йорке. Их кратковременная двухнедельная поездка на Ямайку завершилась в конце января. Как долго остается на коже след любовного укуса? Наверное, несколько недель. У нее такая белая, чувствительная кожа. Это значит, что любовник у нее был во Флориде. Или она тотчас бросилась в объятия другого мужчины, едва вернувшись в Нью-Йорк. Его теперь непрестанно терзали подозрения, лишая сна и превращая каждый день в сущий ад. Все, что Людмила делала или не делала, вызывало новые подозрения. и где она сейчас. Милош прошел в их общую спальню и выдвинул ящик ее туалетного столика. Он не знал, что именно ищет. Имя того мужчины, его адрес, фотографию. Им руководила ярость.